вернешься домой, передай мою волю своему мужу. Так будет более удобно». Матушка Дзя умолкла, перевела дух и приказала одной из служанок: «Позови сюда тетушку Сюэ и барышень. У нас только что был такой интересный разговор, почему все разошлись?» Девочка-служанка кивнула головой и вышла, и вскоре после этого в комнате снова собрались все, кто недавно там был. «Одна только тетушка Сюэ», — сказала пришедшей за ней служанке. «Зачем эти снова? Я ведь только что оттуда. Скажи, что я сплю». «Добрая госпожа», — взмолилась девочка, — «наша старая госпожа будет сердиться на нас, если вы не придете. Пожалейте хоть нас. Если вам трудно идти, я готова отнести вас на спине». «Ах ты, маленькая плутовка!» — засмеялась тетушка Сюэ. «Тебе-то чего бояться? Поругают и все». Она вынуждена была пойти. Едва тетушка Сюэ переступила порог комнаты, как матушка Дзя пригласила ее сесть и сказала: «Давайте поиграем в карты. Я знаю, что вы тоже не очень хорошо играете, поэтому сядем рядом, чтобы Фэнзе не пользовалась нашей неопытностью». «Совершенно верно», — одобрительно кивнула головой тетушка Сюэ. «Вы уж, почтенная госпожа, помогайте мне. Будем играть вчетвером, или кто-нибудь будет помогать нам?» «А разве играют не вчетвером?» — спросила госпожа Ван. «Если добавить в помощь еще одного человека, будет веселее», — заметила Фэнзе. «Позовите сюда Юань Ян», — распорядилась матушка Дзя. «Пусть она сядет возле меня. У тетушки Сюэ зрение слабое, так что Юань Ян будет следить за тем, как мы будем ходить». Фэнзе хихикнула и незаметно шепнула Тань Чун: «Вы все грамотные, но почему не научились гадать?» «Как странно, что ты вспомнила о гадании», — заметила Тань Чунь. «По-моему, сейчас тебе следовало бы сосредоточиться и подумать, как выиграть у старой госпожи несколько монет». «А я хотела погадать, сколько сегодня проиграю», — ответила Фэнзе. «Куда уж мне думать о выигрыше? Ты только взгляни, я еще не успела сесть, как справа и слева от меня устроили засаду». Слова Фэнзе рассмешили матушку Дзя и тетушку Сюэ. Вскоре пришла Юань Ян и заняла свое место возле матушки Дзя. Рядом с нею села Фэнзе. Разослали красный ковер, перемешали карты и объявили младшего. Игра началась. Сделали несколько ходов. Заметив, что матушка Дзя уже почти набрала нужную комбинацию, Юань Ян незаметно сделала знак Фэнзе. Та как раз должна была ходить. Когда Юань Ян дала ей понять, что матушке Дзя не хватает карты с двумя очками, она сделала вид, будто серьезно размышляет. «Нужную мне карту, несомненно, держит тетушка Сюэ», — как бы в нерешительности произнесла она. «Если я не пойду с этой карты, у меня ничего не получится». «Той карты, что нужна тебе, у меня нет», — возразила тетушка Сюэ. «Что ж, проверим», — заметила на это Фэнзе. «Можешь проверять потом, а пока ходи», — поторопила ее тетушка Сюэ. «Я посмотрю, с какой карты ты пойдешь». Фэнзе сделала ход. Увидев два очка, тетушка Сюэ засмеялась. «Вот оно что! Теперь, пожалуй, выигрыш достанется почтенной госпоже». «А, я сделала неправильный ход», — как бы спохватившись, воскликнула Фэнзе. «Поздно! Кто тебя заставлял ходить неправильно?» — воскликнула матушка Дзя. «Брось карты! Посмей только взять этот ход назад». «Мне нужно было прежде погадать», — сокрушалась Фэнзе. «Но я пошла необдуманно, и обижаться не на кого». «Так и надо. Сама себя высекла», — заметила матушка Дзя. «Ты не гадай, а лучше думай». Затем, обращаясь к тетушке Сюэ, она сказала: «Я не настолько мелочна, чтобы стремиться выигрывать какие-то гроши. Мне просто везет».